Глава 5. Дао Тойоты в действии. Создание автомобиля Lexus – совместить несовместимые. Компанию Toyota в Японии считают очень консервативной. Она консервативна в политике, дизайне, в финансовом отношении, в своих подходах и тому подобном. Разумеется, в основном речь идет о Дао Тойоты, то есть о культуре, которая неизменно обеспечивает ее успех. И все же для Тойоты чрезвычайно важна инновация. Никогда не останавливаться на достигнутом и всегда опережать ход событий на рынке. Это инновации на всех уровнях. От незначительных усовершенствований рабочего места в цехе до фундаментальных изменений, ведущих к перевороту в технологии производства. Однако верно и то, что по большей части в автомобильных центрах Тойоты занимаются рутинной модернизацией продуктов, вводя незначительные изменения от модели к модели. Привлекательность подхода Тойоты в том, что он позволяет компании время от времени отходить от этого консервативного шаблона и создавать новые автомобили с качественно иным подходом к разработке. Самые яркие примеры Дао Тойоты в действии – это разработка Лексуса и Приуса. Их создание стало настоящим переворотом в истории компании и во многом изменило статус Тойоты. История создания этих автомобилей показывает, как принципы подхода Тойоты воплощаются в жизнь.